Она имела потребность в нежной дружбе и советах. Но слушайте же, что такое эти мертвые души? — сказала дама, приятная во всех отношениях. И гостья при таких словах вся обратилась вслух. Ушки ее вытянулись сами собою. Она приподнялась, почти не сидя и не держась на диване, и, несмотря на то, что была отчасти тяжеловата, сделалась вдруг тоннее, стала похожа на легкий пух, который вот так и полетит на воздух от дуновения. Так русский барин, собачей и йороохотник, подъезжая к лесу, из которого вот-вот выскочит оттопанный да ежачими заяц, превращается весь своим конем и поднятым арапником в один застывший миг в порох, которому вот-вот поднесут огонь. Весь впился он ночами в мутный воздух, и уж настигнет зверя, уж допечет его неотбойный, как не воздымайся против него вся метущая снеговая степь, пускающая серебряные звезды ему в уста, в усы, в очи, в брови и в бобровую его шапку. «Мертвые души», — произнесла во всех отношениях приятная дама. «Что? Что?» — подхватила гостья вся в волнении. «Мертвые души! Ах, говорите, ради Бога!» «Это просто выдумано только для прикрытия. А дело вот в чем. Он хочет увести губернаторскую дочку. Это заключение, точно, было никак неожиданно и во всех отношениях необыкновенно. Приятная дама, услышав это, так и окаменела на месте, побледнела, побледнела, как смерть, и точно потревожилась не на шутку. «Ах, Боже мой!» — воскликнула она, всплеснув руками. «Уж этого я бы никак не могла предполагать. А я признаюсь, как только вы открыли рот, я уже смекнула, в чем дело», — отвечала дама, приятная во всех отношениях. «Но каково же после этого, Анна Григорьевна, институтское воспитание? Ведь вот невинность! Какая невинность? Я слышала, как она говорила такие речи, что, признаюсь, у меня не станет духа произнести их. Знаете, Анна Григорьевна, ведь это просто раздирает сердце, когда видишь, до чего достигла, наконец, безнравственность. А мужчины от нее без ума. А по мне, так я, признаюсь, ничего не нахожу в ней. Манерно, нестерпимо. Ах, жизнь моя! Анна Григорьевна, она статуя, и хоть бы какое-нибудь выражение в лице. Ах, как манерно, ах, как манерно! Боже, как манерно! Кто выучил ее, я не знаю, но я еще не видывала женщины, в которой было бы столько жеманства, душенька. Она статуя и бледна, как смерть. Ах, не говорите, Софья Ивановна, румянится безбожно. Ах, что это вы, Анна Григорьевна? Она мел, мел, чистейший мел. Милая, я сидела возле нее. Румянец в палец толщиной и отваливается, как штукатурка, кусками. Мать выучила. Сама кокетка, а дочка еще превзойдет матушку. Ну, позвольте, ну, положите сами клятву, какую хотите. Я готова сейчас же лишиться детей, мужа, всего имения, если у ней есть хоть одна капелька, хоть частица, хоть тень какого-нибудь румянца. Ах, что вы говорите! Софья Ивановна, — сказала дама, приятная во всех отношениях, и всплеснула руками. Ах, какие вы же права, Анна Григорьевна! Я с изумлением на вас гляжу, — сказала приятная дама и всплеснула тоже руками.